Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас она. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня находимся на виртуальном ботике Василия Васильевича. Это означает, что мы будем с тобой общаться в рамках программы «Давайте поговорим». О чем сегодня мы с тобой поговорим? У нас сегодня тема будет «Отпетый против воли». Ну а чтобы пояснить, про что она, я вот зачитаю то, что нам прислала наша уважаемая слушательница. Пожалуйста, поднимите такую тему. Сейчас стало модно делать так. В морге поп отпевает ушедшего в мир иной по просьбе родственников, не учитывая воли ушедшего. То есть отпевают, даже если человек не был крещен. Это действо аукается душе ушедшего. Она попадает в зависимость, ведь ее согласие не спрашивали. Пожалуйста, благодарю. Тут надо еще отметить, что мы с тобой как раз в рамках программы «Давайте поговорим», писали передачу про то, что делать с телом умершего, закапывать или сжигать. И там как раз вот чуть-чуть мы эту тему озвучили, что воля ушедшего, она важна не только, выполнение этой воли, важно выполнение этой воли не только ушедшему, но и тем, кто остается эту волю тут, исполнять среди живых. И поэтому давай, наверное, более подробно про это дело поговорим, потому что в реплике-то написано, что только ушедшему как это аукнется. Но важно понимать, что всегда и бывает и вторая сторона, а тем, кто это не выполнил или выполнил, но не так. Вот какие для него плюсы и минусы в этом действии тоже предполагается. Ну что ж, давай поговорим. Сам ты что думаешь по этому поводу? Я вот что слышал, подниму эту тему, и может ты как раз это тоже уточнишь. Вот, например, даже когда люди выходят вещать что-то в интернет или другие какие-то курсы дают, и они начинают выдавать какую-то информацию, которая по большому счету является ложью или кривдой. И в итоге этой информации другие люди начинают верить и руководствоваться этой информацией в своей жизни, то тогда вот такому горе-учителю, горе-гуру, горе-наставнику в этой жизни, или, скорее всего, если в этой не удастся ему это все изменить, то после жизни и в следующей жизни придется отрабатывать не только за себя, что он эту глупость сморозил, осознанно, неосознанно это преподавая другим, но и отдавать долги тем людям, которые в итоге знакомства с его информацией, они пошли другим путем и свое развитие затормозили тем или иным образом. Причем он должен не только отдать своей энергии, но он компенсировать то, что эти люди из-за него не доделали. Поэтому мое мнение, я считаю, что это очень ответственное дело, и волю ушедшего нужно полностью, ну, конечно, там нам пример приводили, типа ушедший попросил кого-нибудь там грохнуть, в этом случае, я считаю, как бы это надо оставлять на ушедшего. А вот то, что касается его тела, утилизации, тем образом, как он попросил, вот здесь, я считаю, нужно эту волю исполнять полностью. Ну, пример с гуру и волей покойника, это, конечно, интересный пример такой, своеобразный. Все-таки воля покойника, она распространяется только на тех, кто рядом с ним, а гуру распространяет на большое количество людей, в том числе и не родственников вообще. Если же мы берем вариант, что гуру и родственники на одной стороне стоят, они принимают решение за кого-то, ну, наверное, да, здесь можно согласиться. Однако и тут тоже их много, а гуру один. Тоже здесь в чем-то нестыковка. Но суть я уловил, что если ты за кого-то что-либо решаешь, то в этом случае ты берешь ответственность за того, за кого принимаешь решение. Правильно я тебя понял, да? Да. ты будешь нести ответ за то, что ты сделал, за тот самый привет. Ты будешь нести ответ. Вопрос, перед кем ты будешь нести ответ? Вот по нашим представлениям, ответ после меры человек несет перед собой, проходя суд совести, перед родом своим, перед родичами, которые достигли определенного высокого уровня, и потом уже перед богами. А у нас многие люди этого даже не то чтобы не знают, а об этом даже не подозревают. Как они могут тогда и нести ответственность перед тем, что они вообще даже не имеют представления, перед тем, что они даже не знают? Я так понимаю, у нас в нашем мире дополнительное ограничение навешано на нас, и мы многое не помним из того, что было, не помним из того, что куда планируется идти. И, собственно, сейчас часто чисто по наитию руководствуемся, правильно мы делаем или неправильно. И применительно к ответственности. Да, на определенном уровне развития ошибки, когда человек в ту или иную ситуацию происходит, они будут приводить к разным результатам. Я вот как-то тоже с человеком разговаривал по этому поводу и приводил такой пример, что если, например, ребенок маленький, он случайно обкакался или описался, то максимум, что ему за это грозит, его там переоденут, переобуют, может не сразу, но в итоге поцелуют, приласкают, дадут ему грудь, и он благополучно дальше будет жить, поживать и самосовершенствоваться. Если же вот такой казус произойдет каким-нибудь, например, президентом на каком-нибудь там вот мероприятии среди президентов, то, соответственно, действие-то будет вроде тоже, но ответственность будет значительно больше. Исходя из того, что я рассказал, получается вот что. Что те люди, которые уже дошли до того, чтобы слушать нас, дошли до того, чтобы эта информация до них доходила, и они могли ее, эту информацию, проверить, то на них как раз вот это все и налагает дополнительную ответственность. То есть чем больше тебе дано, тем больше с тебя спрос. Но в любом случае, даже если ты чего-то не знаешь, это не означает, что тебе какой-то ответственности не будет. Вполне возможно, она будет по меньшему варианту. Это вот даже применительно к Уголовному кодексу есть там такое понятие, что вор-рецидивист. Это вот когда первый раз поймали там его, пожурили, там дали условно или какой-то срок, и он сказал, что все, я понимаешь, я понял, я больше так делать не буду, и через какое-то время его опять на этом же ловят. Ему уже дают не тот срок, который ему дали перед этим, а ему с добавкой дают. И поэтому получается, да, человек до этого не знал, и он это, допустим, делал. Сейчас он уже, понятно, это сделано в прошлом, и он не может взять машину времени, в прошлое улететь. Но он может в своих мыслях понять, что он сделал неправильно, понять, что впредь он такое не будет делать, мысленно обратиться к тому человеку, которому он своим действием навредил, попросить у него прощения, попросить прощения у себя и дальше внутри себя уже вынести из этой ситуации опыт, который пройден, и опытом руководствоваться уже более правильно. И вот при таком варианте, я так понимаю, наименьший вред будет нанесен как этому человеку, который это осознал, так и тому человеку, который до этого он своим незнанием сделал плохо. Вот как-то так. Понятно. Давай-ка я еще немножечко углублю. Если человек в этой жизни что-то не знает, ему не донесли, кто несет ответственность за то, что человек, который этого не знал, что-то плохое это совершил? В первую очередь ответственность на воспитание своих детей лежит на наших родичах, на твоих родителях и на их родителей и так далее. И зная еще, что зная о том, что часто мы перерождаемся в нашем же роду для того, чтобы пожать то, что мы посеяли перед этим, то получается, что все равно эта ответственность лежит на твоем роде, частью которого ты являешься. Соответственно, эта вся ответственность лежит и на тебе. Как-то так. Хорошо развернул. Да, все верно. Бывает так, что папа с мамой чем-то заняты, они своему ребенку внимания не уделяют. Ребенок вырастает, как перекати-поле, сам по себе и занимается непонятно чем. Потом вляпается в какие-то ситуации и говорит: «А я не знаю». Вот когда ребенок еще маленький, то обычно в таких случаях обращаются уже не к нему, а к его родителям. Говорят: «А что ж вы? Что же вы такие хорошие, красивые, такие?» Ну и так далее, да? Не рассказали своему ребенку о том, что есть в этой жизни, как надо жить в этой жизни, что надо сделать. То есть спрос идет со старшего поколения. Ну, те тоже руками разводят, но мы же должны ребенка чем-то кормить, мы же должны обеспечивать, мы же должны квартплату платить, значит, нам надо работать, а работать надо много. И вот так развиваются события. Потом спрашивают: ну а где дедушка с бабушкой были? А дедушка с бабушкой часто сейчас говорят так: мы жили в тяжелое время, мы не хотим, чтобы наш внук или внучка испытывал те тяжести, которые когда-то мы так вот, вот на себе испытали и так далее. И такая вереница выстраивается, где дают ребенку только что-то рафинированное, что-то сладенькое, или сдают на поруки кому-либо, не задумываясь о том, кто этот самый, тот самый либо, что он даст хорошего, что он принесет плохого этому ребенку. Потому что в первую очередь необходимо, когда вы кому-то ребенка доверяете, что он даст плохого. Вот если вы видите, что плохого у него очень много, надо сразу ребенка забирать туда и уводить его в сторону. Потому что многие у нас пытаются ребенка отдавать тем, которые говорят про что-то хорошее. Вот рассказали про что-то хорошее, и туда сразу ребенка раз, не обдумывая. И не посмотрели, а за этим хорошим есть что-то еще. Двойное дно там есть, как у фокусника. Может быть, там такая змеюга сидит. Может, такой там монстр потом вылезет. Так что вот обращаю внимание. Конечно же, надо мечтать о хорошем, но в первую очередь смотреть, а не будет ли там что-то плохого, куда вы отдаете ребенка своего. Но это так, присказка. Мы говорим немножечко сейчас о другом. Нам часто пишут комментарии разные люди о том, что вы молодцы, вы здорово раскрываете это все. Но бывают такие комментарии о том: да какая у них ответственность? Так, ляпнули о чем-то. Никакой ответственности. Потешили себя самого, себя самих, вернее, если мы с тобой вдвоем, да, и разбежались. И вот тут серьезное заблуждение. Потому что за каждое сказанное наше слово ответственность полностью лежит на каждом из нас. Вот чтобы я здесь не лопотал сейчас, что бы я сейчас здесь ни говорил, ответственность за это будет лежать на мне. И что бы ты ни говорил, ответственность будет лежать на тебе. Поэтому лично я всегда подхожу к этому вопросу очень серьезно. Что будет потом с людьми, которые услышат или увидят наши передачи? Почему? Почему это я делаю? Я делаю это потому, что, во-первых, я не хочу отвечать за свои какие-то глупости, если эти глупости были навязаны людям, и люди начали эти глупости воплощать в жизнь. А во-вторых, почему я это делаю? Потому что это делать необходимо. Дабы ответственность лежит на том, кто может что-то донести, но не доносит. Точно так же, как ответственность лежит на том, при ком происходит преступление, а он его не пытается остановить или не зовет на помощь тех, кто может это преступление остановить. Сейчас в нашем мире огромное количество преступлений происходит, на которые многие люди вообще внимания не обращают. На мой взгляд, это преступление. Преступление как и тех людей, кто не обращает внимания, так и преступление тех, которые не рассказали о том, что происходит и на что надо обращать внимание. Так вот, для того, чтобы потом проблем не было у меня, я пытаюсь об этом рассказывать. Я пытаюсь дать знания, информацию людям такую, которая бы увела их от этих преступлений. Не дать преступлениям свершиться. Вот какая задача лично моя. А это, в первую очередь, информирование людей. В первую очередь, это рассказ о том, что есть на самом деле. Вот только таким образом можно будет улучшить мир. Если человек будет находиться в невежестве дальше, он ничего не изменит. Он все время будет натыкаться на те грабли, которые уже кто-то разложил, вместо того, чтобы эти грабли убрать. Он все время будет пытаться слизывать или там стирать гной, который из раны вытекает, вместо того, чтобы исправить рану. Так вот, чем больше знаний, которые помогают избежать проблем, не создавать эти раны и не разбрасывать грабли, на которые, опять же, сам человек будет натыкаться, тем будет нам лучше жить. Поэтому мы всегда, я в частности, смотрю немножечко подальше. Не просто говорю, вот эта грабля лежит, сейчас не наткнешься. Нет, я говорю причину и происхождение. А дальше человек пускай разбирается уже сам. Поэтому, чтобы мне не нести ответственность за людей, я людям доношу информацию, которая может стать у них знаниями. И тем самым многие люди избегут проблем. Но теперь давай вернемся к нашему вопросу. Итак, те, кто берут на себя ответственность перед кем-то, а тем более перед тем, кто уже здесь ничего не может сделать, или перед тем, кто еще не может что-то сделать, например, маленький ребенок еще не может сделать, он появился на свет, и за ним вот ходит, как ты говорил, мамы, папы, дедушки, бабушки, сиделки и прочие нянечки, которые вот штанишки стирают, меняют что-то там, кормят и так далее. Но вопрос, что вы в него вкладываете? Вот вы взяли ответственность, например, понести его в какую-то религиозную секту, и в этой религиозной секте, не спрашивая его воли совершенно, только из-за того, что вам кажется, что это правильно, или вам сказали, что это правильно, например, провести какой-нибудь с ним обряд. Или, например, умерший человек, который уже находится не в этом теле, но вы с этим телом производите какие-то обряды. Опять же, или не спросив его воли, либо наоборот, идя против его воли. Это говорит о том, что вы или не осознаете, что вы делаете, либо вы совершаете преступление осознанно. Когда преступление совершается осознанно, здесь все понятно. Вы решили это, вы делаете. Да, вы ответственность тоже будете нести за свое сознание, ответственность очень велика. Это все понятно. Но меня сейчас интересует, о чем думают те, которые это совершают не из злой воли, а по каким-то другим причинам. Кто-то сказал, кто-то рассказал, им так показалось. Вот как ты думаешь, в данном случае, что будет происходить с теми людьми, которые, не осознавая всего подноготного, совершают такие деяния против воли умершего или против воли, или не спрашивая волю того, который еще находится в несознательном состоянии? Скорее всего, также на его волю начнут чихать и делать сначала по чуть-чуть, а потом более сильнее против его воли. Вполне возможно, это будут его близкие, скорее всего, близкие, потому что те люди, от которых не убежишь, не скроешься, не сменишь работу, там, не переедешь в другой город, это обычно твои близкие или там муж и жена, или дети. С детьми так вообще, как говорят, чтобы долго-долго понимал точно, что был неправ. Если не поймут, то, соответственно, еще дальше внуки к тебе будут так относиться. А потом, соответственно, если не понял и продолжаешь, то уже придет пора, перейдя в мир иной, там уже тебе будут говорить, что как же так, почему ты это не видел, не осознавал, что ты делаешь так, и в итоге с тобой также поступают. Только с тобой поступают значительно больше количества, чем ты. Ведь это же так очевидно. Поэтому мое мнение, что его будет мир зеркалить, его неправильные действия больше количества. Хорошо. А как ты думаешь, почему большинство людей совершают такие поступки? Что заставляет их или над младенцами, которые ничего не понимают и не могут сказать, высказать свое желание что-то производить, в каких-то организациях, в каких-то религиозных течениях, или наоборот, производить с телами тех людей, которые не давали разрешения на вот какой-то обряд или какое-то действие, что-либо производить? Сейчас скажу то, что многим может не понравиться, но вот давайте по-честному посмотрим в зеркало на себя любимых. Вот многие из нас, мы внушаемые. Если нам навязывают что-то, причем это делают долго, с детства начиная, и это мы слышим и от уже промытых наших родителей, которых тоже промыли перед этим когда-то, соответственно, на то, что не надо, вложили в них. Потом это еще добавляет телевизор, интернет, электронные игры и мнение других людей. Пусть оно даже ошибочное, но из-за того, что этого мнения со всех сторон много, то человек начинает верить в это мнение, поддаваться влиянию этого мнения. И часто есть такой пример, говорит, вот мы рождаемся, как такие вот огуречки, такие вот на грядке, такие сочненькие, но со временем нас вот окружает пространство такой соленый, присоленый вот этот вот рассол. И мы так со временем, маринуясь в этом деле, становимся тоже очень солеными огурцами. И получается, когда все вокруг или большинство мыслят, что только вот так, если никак по-другому, что вот это хорошо, а другое плохо, то часто люди, они даже вместо того, чтобы задуматься, а почему вы так считаете, и проверять, они безоговорочно верят этому и считают, что может быть только так и никак иначе. Вот, то есть зашоренность и внушаемость. И плюс еще страх, самое главное. Непонятное часто вызывает в людях не попытку разобраться и любознательность какую-то, а почему так происходит. А часто непонятное вызывает страх. И поэтому мне сказали, чтобы не было плохо, надо сделать так. И люди идут на это, не понимая, что на самом деле они делают значительно хуже. Другими словами, исходя из того, что ты сказал, существует две основных причины, почему человек делает такие поступки, которые потом ему очень-очень горько обходятся. Первое – это страх чего-либо, страх того, что ребенок может, например, погибнуть, и потом с ним что-то произойдет такое, что не очень хорошее, или тот человек, который умер, попадет куда-то не туда, и потом будут какие-то проблемы. И второе – это невежество, непонимание сути происходящего. Потому что когда человек не понимает и боится всего, вот тогда он внушаем, вот тогда он управляем. Если же человек четко, конкретно знает, что после смерти происходит вот это, вот это, вот это, человек появляется вот там-то, после этого он проходит такие-то стадии, ну и так далее и тому подобное, то в этом случае его уже страх, что с ним там что-то будет не то происходить, человек, который что-то при жизни с телом умершего может, хочет сделать, его это не будет волновать, и он не будет совершать какие-то глупости. Он не будет слушать кого-то, кто пытается через страх человека привести к какой-то другой форме бытия или к другому миропониманию, или совершить какой-либо поступок. То же самое, если человек понимает, кто такой ребенок, для чего он в этом мире, что ему делать. Если он не ведает страха ни за себя, ни за ребенка, относится к нему как к полноценному человеку, в этом случае его невозможно заставить куда-то пойти, что-либо сделать нехорошее, что повлияет и на одного, и на второго, и на того, над кем что-то делает, и на того, кто это делает. Поэтому две основные причины – это страх и невежество. Вот если мы уберем и то, и другое, в этом случае тогда наша жизнь станет очень простой, очень понятной и очень благостной не только для того, кто это все сделал, но и еще для тех, кто окружает того самого человека, который живет вне страха и вне невежества. Вот у меня такое представление. Что ты скажешь по этому поводу? На самом деле мы попали во время, с одной стороны, трудное, а с другой стороны, ну, наверное, это все-таки большое преимущество, то, что мы в нем находимся. Сейчас процессы ускорились, и поэтому мы можем быстро наблюдать, как наши неверные действия, каким последствиям они приносят, приводят, каким последствиям приводят наши верные действия, а также, смотря на других, наблюдать, что у них происходит. Помимо этого, мы видим жуткую такую поляризацию, то есть часть общества идет во все тяжкие, а часть общества просыпается и идет в развитие, саморазвитие духовное, душевное и так далее. И поучившись менять внутреннее состояние свое, смотреть, как мир окружающий реагирует на твое внутреннее состояние. То есть большое сейчас количество информации, которую можно применять и тут же брать опыт. И вот это уже информация через опыт пропущенная, это уже по сути становится твоим знанием. И это знание можно сохранять и использовать как на благо для себя, так на благо и для других людей. А вот большое развитие средств коммуникации помогает транслировать вот это хорошее, то, что ты познаешь в большом количестве в окружающее пространство и еще большую пользу давать как другим, так и себе для саморазвития. Поэтому я считаю, время прекрасное, время превосходное. И вот эти вопросы, которые бывают на первый взгляд сложные, трудные, они нам всем помогают становиться лучше. Так что давайте-ка вот еще раз, если обобщив, давайте не ссориться, а пытаться разобраться в ситуации, пытаться понять ее причины, куда она ведет, и поняв, куда она ведет, уже вырабатывать свое мнение к этой ситуации, делать осознанно, либо так, как тебе кто-то говорит, либо по-своему. Но еще раз, самое важное сейчас – это способность практиковать, так сказать, в онлайн, в реальном режиме, и способность информации легко передаваться, легко получать информацию. Я считаю, время прекрасное, надо этим пользоваться. Благодарю, Алексей. Да, и еще надо отметить, почему люди иногда упорствуют в своих неправедных деяниях, которые они совершают. Мы с тобой определили, что страх и невежество – это первопричина. Но ведь у страха есть дочка, называемая гордыней. И большинство проблем, которые человек потом создает и себе, и окружающим, исходит как раз из-за гордыни. Здесь можно разобрать конкретно, как это все происходит, почему это все происходит. На самом деле это не 2 минуты, не 3 минуты, это нужно осознать. Осознать это можно на какой-то практике. Поэтому я провожу практические семинары, где об этом все конкретно рассказывается. Провожу их не так часто, потому что просто занят. Но, во всяком случае, вот этим я делюсь с миром. Но к чему это веду? Если человек в гордыне находится, он еще не только невежда, он еще и упорствовать начинает. Он упорствует, всем доказывает о том, что именно так и никак по-другому, что именно вот это надо сделать. Хотя на самом деле все его вот эти мысли, желания и действия, они абсолютно никчемные, они ни к чему хорошему не приводят. Но он упорствует, то есть он разрушает сам себя. А иногда меня спрашивают, вот как мне быть с каким-то страхом, который очень-очень глубоко сидит? Если уж мы про страхи заговорили. Вот, например, боюсь летать на самолетах. Я говорю, ты знаешь, у меня было время, когда я тоже боялся летать на самолетах. Но в детстве не боялся. В детстве это было все прикольно, пока не осознал, что жизнь коротка, и она очень быстро сможет закончиться в любой момент. И потом меня обуял страх летать не на самолетах. Я стал разбираться с этим страхом. А что же такое? Почему он возникает? Как он вообще существует? Почему он вылезает вперед? И когда я разобрался, что страх – это всего лишь навсего телесное такое начало, а на самом деле над страхом очень просто можно поработать и что-то изменить, о чем, в принципе, я на семинарах рассказываю, вот тогда я стал мыслить несколько по-другому. И когда мне задают вопрос, а боишься ты летать на самолетах или не боишься, я отвечаю так, раньше боялся, а теперь не боюсь. И дальше следующий вопрос, а вдруг самолет упадет? Я говорю, о, классно будет. Говорит, ты что, сумасшедший? Говорю, нет, я вполне адекватный человек. Я живу здесь и сейчас, у меня есть какие-то планы, у меня есть представление о прошлом. Я и с тем, и с другим, и с третьим существую, но здесь и сейчас я делаю то, что нужно делать, а не то, что от меня хотят, не то, что мне навязывают, не то, что мне подбрасывают. Я живу здесь и сейчас. И если вдруг для того, чтобы что-то из моего плана свершилось, мне необходимо перелететь куда-то, я сажусь на самолет и лечу. И если вдруг по каким-то причинам что-то в самолете будет неисправно, и он будет падать, и дальше тут все так ушки на меня направляют, что же будет дальше-то? Я буду совершенно спокойно взирать на то, что происходит, и наслаждаться последними секундами своей жизни, наблюдая за тем, как произойдет переход из одной мерности в другую. Потому что если мне нужно умереть, этому телу имеется в виду, оно умрет. Но потом с ним можно проводить определенные метаморфозы, о чем я тоже рассказываю на некоторых своих семинарах. И люди удивляются, да, так на самом деле можно. Да, можно. Поэтому оно не будет совершенно сопротивляться этому, если в этом есть необходимость. Если такого опыта еще в моих прошлых жизнях не было, например, разбиться на самолете, значит, этот опыт мне нужен, и я приму его с радостью. Я буду наблюдать, как это все происходит. Если возможно что-то изменить, я изменю. Но носиться по салону, бегать, кричать, визжать я не буду абсолютно, потому что это мне не нужно. Я буду принимать этот переход, какой он должен быть, и наслаждаться этим аттракционом, который круче, чем русские и американские горки, во много-много раз, до последней секунды, до последнего мига. Это может показаться странным, на первый взгляд, но когда человек понимает, кто он на Земле, и что тело – это не самое главное, это всего лишь навсего исполнитель. Да, это главный исполнитель в этой жизни, но это не самое главное. Есть тот, кто постарше. И когда тело хорошо выполняет свои обязанности, оно надрессировано, то есть мозг надрессирован, то в этом случае все происходит так, как должно происходить свыше. И никаких проблем для человека, который находится в теле, и для самого тела, в котором находится высшая субстанция, высшая сущность, представители высшей сущности, просто так происходить не будет. Все будет идти таким образом, как это должно происходить. И поэтому, если необходимо будет вот так вот умереть в самолете, то я с радостью это приму. И мое тело будет наблюдать, как это все происходит, как будто бы на каком-то аттракционе, на который очень-очень трудно попасть. Специально вызывать это я не буду, потому что есть планы. Но если еще раз говорю, это необходимо, пусть это будет. Тело примет это так, как должно быть. И высшее мое составляющее, высшая сущность, естественно, примет это тоже так же, как и должно быть. Почему? Потому что оно само создавало эту ситуацию. Оно само прорабатывало это тело, прорабатывало те условия бытия, и тот мир, в котором это тело находится, и в которое оно поместило частичку себя, того самого царя в голове. Поэтому, если вы думаете вот с этой точки зрения, то все страхи и фобии, застревать там в лифте, еще в чем-то, они уходят сами собой. Естественно, после проработки определенных навыков, получения определенных навыков в определенных практиках, это все уходит само собой. Вы не лезете на амбразуру просто так, если в этом нет смысла. Вы не прыгаете просто так вниз головой. Вы не лезете на высоту просто так, чтобы оттуда упасть. Нет. Вы просто воспринимаете, начинаете мир несколько по-другому. И это помогает вашей жизни. То есть вы не входите в клуб самоубийц. Вы просто живете здесь и сейчас, исполняя те функции и обязанности, которые обязаны исполнить. Вот. Почувствуйте эту разницу, почувствуйте это состояние, и тогда все станет в свои места. Как это сделать практически, я рассказываю. Теперь же давай еще раз уточним, что происходит с теми, которые под страхами пытаются, или над тем, кто еще не в состоянии что-либо осмыслить и не знает ничего об этом мире с точки зрения своего физического тела и своего вот этого осознания, или с телом того, кто уже ушел. С ним происходит очень, с этими людьми, вернее, происходят очень неприятные действия. Во-первых, вы нарушили волю. Волю одного, который сказал сделать со мной вот это, и вы это не сделали. И вы нарушаете волю того, кто еще не определился, не осознал в этой жизни. А это означает, что вам придется за это очень серьезно отвечать. Это первое. Второе. Вы усложняете жизнь и тому, кто только народился, и тому, кто уже ушел из жизни. Потому что если вы, как близкие родственники и друзья, создаете эту ситуацию, то в этом случае человек, который уходит из жизни, он попадает в определенную локу. Да, из которой он имеет право очень просто выбраться, в отличие от той локи, которую он сам для себя создавал или в которую он ходил, но там он потеряет определенное время. Там ему придется немножечко тормознуться. А это означает, что вы тормозите развитие этого, ну, человеку уже сейчас нельзя сказать, когда он умер, а этой сущности. То есть вы вдвойне взяли уже на себя ответственность. Вы поместили, куда ему не надо. Вы заставили там что-то делать. Ну, зачем вот надо? И в то же время вы подсаживаете малыша какого-нибудь, какой-либо эгрегор или в какую-либо локу без его согласия. Да, он может из этого эгрегора вывалиться, может выйти из этой локи, но, опять же, для этого необходимо много что осознать, много что понять. А если вы эту дорожечку уже ему указали, мало того, уже наставили на дорожку, уже пинка ему дали, чтобы он шел по этой дорожке, которая не его может быть. Вы же не знаете, его эта дорожка не его. Вы же это сделали из-за страха, а страх – это не осознание, это невежество. То тогда вы также нарушили волю, которая должна была проявиться чуть-чуть дальше. Годам 12, может быть, 18. И опять же вы несете за это ответственность. И когда вам предстоит самому оказаться вот там, чуток повыше и не в этом теле, спрос будет за все. Но теперь, когда вы послушали эту передачу, я лично снял с себя груз ответственности, потому что я до вас донес то, что нужно было донести. А вот решать, делать или не делать, и если делать, то как, а если не делать, то почему, решать каждому из вас. Здесь я уже никаким образом вам ничего говорить не буду. Я всего лишь навсего дал вам возможность осмыслить то, что вам необходимо на данном этапе понять. Вот, наверное, так. Если у тебя есть какое-то дополнение, пожалуйста, дополняй. Ой, сколько тем не берем, Алексей, они, понимаешь, не заканчиваются. И любая тема копать, копать, и вверх, и вниз, во все стороны. Безгранично, бескрайно. Пожалуйста, наши слушатели, наши зрители, пишите ваше мнение о том, что увидели, о том, что услышали. Напишите эти ваши реплики и комментарии, пожалуйста, на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. Slash – это косая черта по-русски. youtube.com/slavradio. Slavradio одним словом. И вот там, пожалуйста, уточняющие вопросы, реплики, свое мнение. Может, что-то мы осветили не так, или что-то надо дораскрыть, или какие-то новые темы, которые вы считаете нужны, важны не только вам, но и всему нашему народу. И мы постараемся уже в свободное время их тоже поднять, обсудить и продолжим это дело нашего всеобщего саморазвития дальше. На сим разреши раскланяться, Алексей. Благо дарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднял эту тему. Благодарю тем, кто нас поддерживает вопросами, репликами, кто задает такие острые, может быть, вопросы. Единственное, что напоминаю, тех, кто привык гадить, мы сразу выбрасываем за борт. Пожалуйста, там занимайтесь гадюшничеством. Или на своей кухне, если вам это близко. Или в своем доме. Но только не там, где общаются люди здравомыслящие или те, которые поняли, что здравомыслие – это самое важное, и к этому надо стремиться. Эмочки-людоедочки и гоблины сразу отправляются в бан, ибо нечего здесь делать среди порядочных людей, которые пытаются мыслить по-человечески, или которые уже мыслят по-человечески, которые пытаются общаться по-человечески или уже общаются по-человечески. В приличном обществе необходимо себя вести прилично, тем более, если это общество человеков. Поэтому, если ваши односложные высказывания и выражения будут иметь место в наших чатах, то они получат ответ в формате досвидос. Вот на сим я с вами хочу попрощаться, пожелать вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. Увидимся и услышимся. Быть добру. Далеко море посылала нас страна.